Агишево село торговое. По четвергам базар собирался. Татары лавки держали, скупали шерсть, овчины, продавали каракуль, аж на из Средней Азии везли. Через Агишево проходил знаменитый богомольный тракт на Саров через Муромские леса. Не только сирые да убогие. Царь с царицей, говорят, ходили по этому тракту пешком в Саров Богу молиться. Андрей Иванович свернул с дороги и поехал лугами. Заречная сторона была воровской вотчиной Жадова. Здесь на дороге не ты его, а он тебя скорее высмотрит. Жадов в одиночку не промышляет, у него связи, сотоварищи. Против Ивана Жадова в открытую не пойдешь, вывернется. А то тебя же и под монастырь подведет. Неужто Жадов поднял на него руку? Бородины и Жадовы жили на одном переулке напротив друг друга. Иван Бородин, государственный астраханский лоцман, еще в конце прошлого века взял с собой матросом Корнея Жадова, отца Ивана, и довел его до дела. Корней ходил боцманом сперва на Каспии, потом на Черном море. Там, в Одессе, и ребята его выросли, там и воровству обучались. Ванька Жадов появился в Тиханове уже матерым вором, коренастый, короткошей, с длинными о плеч темно-русыми волосами, с бойкими зелеными глазами. Он быстро прославился в округе под кличкой Матрос. Короткий морской бушлат да брюки клеш не снимал он ни зимой, ни летом. Из Пугасова со станции ехал на тройке цугом. Возле церкви тройку отпустил, хорошо расплатился. И без багажа, в длинной шубе, видно, с чужого плеча, полы по мартовским навозным лужам волочились. Мех кипенно-белый, козий, верх драпка стор блестик, воротник шалевый, бобровый, а под шубой бушлат, брюки клеш и грудь нараспашку. Идет по селу и в лужи медные деньги бросает, а пацаны за ним так и вьются, как грачи за сахой. Деньги в драку на расхват, а ждет и посмеивается. В Тиханове жил мирно, но пропадал месяцами. Говорили, у него в Кадаме да в Торпилове притоны были. Говорили, будто он тихановских мужиков по ночам с подводами выгонял на свои воровские набеги. Но открытых обвинений против него не было. А слухи есть слухи. Андрей Иванович теперь ехал с надеждой к Васе Белоногому. Тот не любил Жадова. Вася был вор, забавник, артист, заводила и гуляк. Однажды в праздник на Деминой мельнице он выиграл в карты у Жадова ту знаменитую шубу и тут же пустил ее на пропой. Мужиков много собралось. Трактирщик Огарев дал за нее 3/4 водки и живого барана пригнал. Вася говорит: «Барана не трогать! Дарю его тому, кто внесет на мельницу в раз 2 мешка ржи!» Перед мельницей подводы стояли. Федот, сын деда Вани, с живого барана пупок надорвать готов. Подошел к сеням, взвалил 2 мешка на хребтину, пошел в раскорячку, в землю глядя. Дошел до помоста, ногу занес на ступеньку, и мешки разъехались. Смеются мужики: «Федот, ты их через седельником свяжи, да сядь на них верхом, авось въедешь». Вася поглядывает на Жадова, тот на него, и как-то утробно по-жеребячьи похохатывают. Вот Жадов подходит к саням, берет по мешку подмышки, как поросят, и пошел, только ступеньки заскрипели. Бросил их к Жорнову, обернулся красный весь. Вот как носят мешки-то! — Нет, не так, — сказал Вася. В развалочку подошел к саням, сгробастал своими ручищами мешки за чуприну и понес их на весу перед собой, как щенков. Вот как их носят. Ехал Андрей Иванович по лугам,